Глава 9. Младшего Кравчука искали все. Местная полиция, сотрудники Следственного комитета, люди Силуянова — все без толку. Леонида не было нигде. Отец не находил себе мест. Он расхаживал взад и вперед по кабинету следователя, не зная, куда деть переставшие слушать его руки. В который раз он пересказывал одно и то же. Как обнаружил в семейном тайнике отсутствие одной картины, а именно портрета неизвестной дамы. В далеком 1962 году он сам, будучи молодым сотрудником Новореченского музея, удачно поменял подлинники на изготовленные для общепита копии. Уже тогда он предполагал, что настанет время, и эти картины обеспечат ему и его детям безбедное существование. И вот это время настало. «Перестаньте маячить, сядьте, наконец, на место!» — с раздражением произнес Половинкин, также расположившийся в этом же кабинете. «Раньше надо было все рассказывать. Понятное дело, вас сейчас вряд ли привлекут к уголовной ответственности по этим злосчастным картинам. Хотя это как посмотреть. Вот вам бумага. Еще раз подробно изложите на ней все места, которые посещал ваш сын, всех его знакомых, в общем, все возможные контакты. Да я знаю, что вы такое уже писали. Напишите еще раз. За свою многолетнюю практику я не раз убеждался, что память в нашем мозгу — это одно, а память в наших руках — совсем другое. Зачастую мозг забывает, а руки нет». Несмотря на то, что Марго находилась в другом городе и неотлучно находилась со своей младшей дочерью, она была в курсе всех событий. Мало того, она постоянно звонила супругу Хельге, а заодно и старшему следователю областного следственного комитета Максиму Каверину с просьбой собрать те или иные материалы. Вот и сейчас, с большим трудом уложив девочку спать, она вывела на экран монитора документы по делам местных наркоторговцев. Раз за разом, перечитывая многочисленные документы, она вычерчивала на бумаге различные схемы, нарезала квадратики из плотной бумаги и начала составлять что-то похожее на картотеку. За этим занятием она и не заметила, как дочь Даша в красивой расписной пижаме и с заспанными глазенками тихо подошла к ней и внимательно наблюдает, не произнося ни слова. Сложив аккуратно нарезанные листочки в стопку, женщина взяла девочку на руки. При этом боль в боку тут же дала понять, что такие физические упражнения ей делать не стоит. «Дашенька, дочка, ты уже проснулась?» Марго пыталась привести волосы девочки в порядок. «Мама, ты тоже любишь играть в квадратики?» Еле слышно, почти не открывая рта, произнесла дочь. На глазах женщины выступили слезы. Это была первая фраза, произнесенная девочкой за сегодняшний день. «Да, доченька моя дорогая, я тоже люблю играть с цветными квадратиками и рисовать люблю. Только у меня плохо получается, видишь, только стрелочки и выходят. Вот придет твоя старшая сестренка Лилия, она очень здорово рисует. Она нарисует тебе то, что ты попросишь, что ты хочешь, чтобы она тебе нарисовала. Лисенка масенького рыжего», — тихо произнесла дочь. «Почему лисенка?» — обрадовалась Марго тому, что у них с девочкой завязывается разговор. Но Даша не ответила. Она молча спрыгнула с колен приемной матери и убежала на второй этаж, в свою комнату. Марго с тоской посмотрела ей вслед, взяла в руки квадратики цветной бумаги и невольно хлопнула себя по лбу. Этот сынуля, Кравчук-младший, был известным модником. Почему был? Может, он еще жив? Хотя маловероятно. Так вот, его друзья в один голос утверждают, что кроме наркоты, он еще был завсегдатаем всевозможных показов фэшн-моды. «Так-так, Марго, сдается мне, ты мыслишь в нужном направлении. Наши ищут его по друзьям и притонам, а он вполне возможно прячется у какой-нибудь манекенщицы Или, скажем, у портнихи. Насколько мне известно, в магазинах готовой одежды сей отпрыск себе обнову не покупал. Рука Крулевской непроизвольно поднимала лежавший на столе сотовый телефон. Не успела она набрать номер, как экран трубки сам вспыхнул синим цветом и заиграла новомодная мелодия, которую ей успела установить дочь Лилия. Звонил Силуянов. «Значит так, дорогая моя королева, спешу тебя обрадовать. С этого дня будем считать, что мы свою задачу выполнили. Господин Аппель нами полностью обелен. Извини за тавтологию. Его белый парадный костюм ничем не замаран. Он никоим образом не причастен к хищению картины и готов выплатить сыскному бюро скромный гонорар. А вот поиски пропавшего Леонида Кравчука или даже участие в поимке иорданца в наши планы никак не входит. Более того, противоречит положению о частной сыскной практике. Впрочем, ты от них хуже меня знаешь. Так что давай быстренько отзывай свою сыскную банду, выписывай им соответствующее вознаграждение и заказывай столики в моем греческом ресторане. Им тоже план выполнять надо. А с посетителями, тем более денежными, там сейчас в связи с кризисом не очень. А как же? Пыталась возразить Крулевская. Прекрасно понимаю, что господин учредитель прав на все 100%. Все, дорогая моя начальница, никаких возражений. Как говорится в Святом Писании, кесарю кесарева, а богу богова. Каждый должен тянуть свою лямку. Тем более, что государственная казна с нами никаких договоров не заключала. А мы предприятие сугубо коммерческое. Тебе ли не знать? Пока, до встречи. Трубка запищала гудками отбоя. Марго долго вертела ее в руках, потом все же стала набирать номер, забитый в память телефона. «Виктор Викторович, слушайте меня внимательно и передайте информацию нашим девочкам», —